удар по купеческому хозяйству привел и к потере политического влияния, оказавшись столь чувствительным, что путеводители и сейчас болеют комплексом робости. Тот, кто внимательно присмотрится к Регенсбургу, обязательно заметит, что город снова в форме для будущих побед. То есть форму набрали, но побед пока нет. А вот историки считают, что нет худа без добра. Здесь потому и сохранились древние кварталы, что в пору промышленной революции не нашлось средств их перестраивать. Я присматривался к Регенсбургу очень внимательно и не без симпатии. Центр города устроен по-домашнему уютно. Тяжеловесность его баварской архитектуры скрадывается итальянским изяществом. Аркады, лоджии, балконы и галереи, патио с мраморными фонтанами и колодцами витого чугуна, палаццо с окнами мягких абрисов, облагороженные цветочными вазонами, смахивающие на пьяццы площади. Все это до некоторой степени оправдывает наглость экскурсоводов, именующих административный центр области Верхний Пфальц самым северным городом Италии. Это, конечно, не Италия, но, очевидно, таково баварское представление о слегка италийской жизни. Со стародавних времен в Регенсбурге сохранились два десятка родовых башен. Между прочим, на 6 больше, чем в Сан-Джиминьяно. Как и в Тоскане, богатеи и патриции зачастую строили такие башни не столько по коммерческой надобности, сколько из тщеславия. Некоторые так и стояли пустыми, без перемычек и этажей. Самая тщеславная башня Регенсбурга – Голдене Тюрм, золотая, в десяток этажей и 5 десятков метров. Эта башня как раз не пустая, уже лет 30 в ней располагается студенческое общежитие. Ажурную регенсбургскую красоту удобно разглядывать с севера, с низкого забетонированного бережка речного острова. А еще комфортнее из пивного Гартена Старая Липа на этом острове. Каменный мост соединяет Регенсбург со Штаттамхофом, ныне смиренным административным районом, а некогда городом-конкурентом с собственными храмами, кабаками и соляными складами. На гербе Штаттамхофа не два, как у Регенсбурга, а целых 3 ключа апостола Петра. Регенсбург и Штаттамхоф веками соперничали так азартно, что по обе стороны реки бытовала пословица «Через Дунай не женятся». Конец соревнованию и состоятельности Штаттамхофа положила так называемая «Война Пятой Коалиции». В апреле 1809 года армия Наполеона нанесла здесь поражение австрийскому эрцгерцогу Карлу. Крепость Регенсбурга французы взяли штурмом с третьей попытки. Бонапарт получил ранение в лодыжку, а Штаттамхоф, не имевший серьезных укреплений, был сожжен. Война принесла асимметричные политические изменения. Регенсбург, в самом начале XIX века потерявший статус вольного имперского города, присоединили к Баварии, а Штаттамхоф потом присоединили к Регенсбургу. Элегантный город не обзавелся очень уж элегантной набережной. Очевидно, Дунай в Регенсбурге слишком своеволен. Гранитных парапетов здесь нет вообще. Но это и к лучшему. Зачерпывай водицу рукой. Засыпанный опавшими листьями променад ведет от исторической кухни к баварским пароходам, которые уже никуда не уплывут. На борту отслуживших свое буксиров Фреуденау и Рутхоф размещены экспозиции музея Дунайской навигации. двухчернотрубочный Рудхоф под разными флагами с 1923 года полвека таскал по реке баржи, пока не был законсервирован на вечной стоянке. Дизельный Фрюденау, он поскромнее, отслужил свое только к концу 20 века. Ковер из листвы расстелен почти до причалов, прикованных к берегу ветеранов грузового речфлота. По другую сторону древнего моста в Дунай некогда вливался вонючий ручей, заполненный нечистотами. После того, как в середине позапрошлого столетия в Регенсбурге появилась канализация, ручей упрятали в трубу, передав его нарицательное имя сразу двум переулкам. В переулке Нижний ручей я и квартировал, ежедневно прогуливаясь к реке по бывшему дну ручейной долины, ширины которой едва хватало, чтобы между фасадами зданий протиснулся автомобиль. Вниз по течению встречаются многочисленные лавки, пивные, магазины, меняльные конторы. На площади стоит памятник знаменитому уроженцу Регенсбурга Дону Хуану Австрийскому. В 1546 году император Карл V, самый могущественный властитель своей эпохи, Габсбургам, благодаря династическим бракам, принадлежали громадные территории в Европе, Южной Америке и Африке, почтил присутствием сессию Рейхстага в Регенсбурге и мимоходом зачал ребенка с юной особой по имени Барбара Бломберг. Император был мировым рекордсменом по числу корон – 9, но бастарду не досталось ни одной. Двухлетним ребенком его отняли у матери, присвоили малышу испанское имя и отправили на воспитание при мадридском дворе. Отец признал свое дитя только перед смертью. Хуан вырос в честолюбивого полководца и 24 лет от роду одержал славную победу над флотом Османской империи в битве при городе Лепанто. В последние годы жизни этот идальго был наместником испанских Нидерландов. Родной город, в который Дон Хуан так и не вернулся, почтил его мемориальной доской по адресу рождения и статуей в полный рост, по нынешним временам политически небезупречной. Облаченный в латы воитель попирает отсеченную голову врага. Но в ту пору, когда отливалась эта скульптура, 1572, оригинал установлен в Мессине, представления о доблести были не такими, как сейчас. На Ратушной площади, в ассортименте кондитерской «Принцесс», именующей себя, возможно, самым старым кофейным домом Германии, я обнаружил воспоминания о внебрачном сыне императора. Пралине «Поцелуй Барбары». Конфета оказалась горьковатой. Гостиница в переулке Нижний ручей настойчиво напоминала еще об одном историческом персонаже. Меня разместили в номере Иоганн Кеплер, о чем извещал даже коврик у входной двери. На стенах красовались портрет бородатого астронома, математика и оптика, а также схема его модели Солнечной системы из 5 небесных тел. Астролябии и квадранта я не обнаружил, но заботливая горничная вместе с Библией сунула в тумбочку томик кеплеровских трудов на неведомом для меня немецком. Я смог разобрать только несколько названий на латыни. «De nive sexangula» о шестиугольных снежинках, «Nova stereometria doliorum vinariorum» новая стереометрия винных бочек и «Harmonice mundi» гармонии миров. Свои самые плодотворные творческие годы Кеплер, новатор изучения законов движения планет и составитель астрономических таблиц, провел в Праге, при дворе императора Рудольфа II, поклонника астрологии и хиромантии. С Дунаем связана осень жизни Кеплера. Уже не молодой и не богатый ученый, почти полтора десятилетия провел в Линце. В 1626 году очередная европейская война прогнала его выше по течению, в Регенсбург и Ульм. В 1630-м Кеплер опять приехал в Регенсбург, но, как выяснилось, лишь для того, чтобы умереть. Попытка добиться от представителя императора при Рейхстаге обещанного жалования обернулась роковой простудой. Наследникам Кеплера достались 22 флорина наличными, 29 тысяч флоринов невыплаченной зарплаты, 27 опубликованных трудов и множество неопубликованных рукописей. Кладбище, где похоронили ученого, разрушено, его могила не сохранилась. В начале XIX века в качестве замены надгробию в Регенсбургском парке установили памятный кеплеровский павильон. Значительная часть архивов утрачена. 18 из 22 сохранившихся томов приобрела по случаю Петербургская академия наук. Ничего не случилось только с планетами, за которыми Кеплер так внимательно наблюдал. Он, как и все настоящие исследователи, был дерзким романтиком, верил в геометрическую гармонию Вселенной. Об этом я размышлял, стоя у окна гостиничного номера, выходящего в ручейный переулок, по которому неторопливо журчала жизнь. Низенькое окно не позволяло мне увидеть небо, не согнувшись. В честь Иоганна Кеплера названы кратеры на Марсе и Луне, орбитальная обсерватория НАСА, университет в Линце, станция метро в Вене и гостиничный номер в Регенсбурге. Улица, на которой стоит дом, где умер человек, ставивший небесные законы выше земных, тоже носит его имя. Раньше улица называлась Дунайской. Как и многие другие крупные средневековые торговые города, Регенсбург славится особенно мощным кафедральным собором. Но едва ли не больше самого храма, главного памятника готической архитектуры в Баварии, впечатляют его задворки, зарешоченный дворик реставрационных мастерских. Здесь хранится разобранная по косточкам, как кубики детского конструктора, святость. Половинки и четвертинки серокаменных фигур монахов, монархов и воителей веры, химеры с отбитыми лапами, грифоны с отбитыми головами, поврежденные кресты, некондиционные распятия, отвалившаяся плитка, фрагменты оконных рам, витражей, колонн, потолочных перекрытий, разложены и расставлены аккуратными немецкими стопками и рядками, пересчитаны и пронумерованы. Все это тщательно сортируется, чистится, восстанавливается, чтобы в один прекрасный день снова быть вознесенным куда следует, строго на свое соборное место. Любой храм, впрочем, пуст, если в нем не звучит голос Божий. Регенсбургу в этом отношении повезло. Больше тысячи лет назад епископ Вольфганг, впоследствии святой, учредил при соборе святого Петра школу духовного пения. Соборные воробушки теперь так знамениты, что фотографии их выступлений помещают на почтовых марках, а записи концертов тиражируют сотнями тысяч копий. Мальчики поют и в Ватикане, и на Тайване, и на саммите НАТО, и в честь столетия Бенджамина Бриттона, и, почти строго через день, на литургиях в Регенсбурге. Благочиние и тут идет под руку с пороком. Руководители хора не избежали смутных, столь характерных для нашего времени, обвинений в причастности к растлению музыкальных отроков. 30 лет воробушки чирикали под художественным управлением дом капельмейстера Георга Ратцингера, старшего брата папы римского Бенедикта XVI. В годы Второй мировой войны братья, будучи в возрасте регенсбургских хористов, были мобилизованы. Младший, семинарист, попал во вспомогательное подразделение Люфтваффе, старший – в действующую армию. Им приходилось петь иные, совсем не церковные, гимны. Водные системы Дуная и Рейна ближе всего сходятся у долин речушек Швабской Рецат и Альтмюль. Задачу переброски грузов через главный европейский водораздел, для чего требовалось связать бассейны Северного и Черного морей, впервые попытались решить в конце XVIII века по приказу Карла Великого. В 793 году еще не императора Запада, а просто короля франков, лангобардов и герцога Баварии. Однако инженерный проект Карла был плохо продуман. Начало строительства совпало с осенними дождями, и регулярные оползни свели уже проделанную работу на нет. От канала, известного под латинским названием «Фосса Каролина» и немецким «Карлсграбен» — «Ров Карла», уцелели кое-какие следы земляных работ, а также примерно километровой протяженности канава, неподалеку от деревни Грабен. Через 1000 с лишним лет попытку повторили. Она вышла успешной, но малоосмысленной, как и некоторые другие начинания Людвига I Баварского. Людвигсканал от Кельхайма до города Бамберг на Рейнском притоке Майн построили в 1836-1848 годах. Эту тесную водную трассу у самого ее устья волей-неволей форсирует теперь каждый, кто направляется в зал освобождения. У последнего шлюза канала я назначил свидание своей жене, которая предпочла штурму холма Мехельсберг прогулку по берегу в сторону Дунайского разлома. Через пару часов мы вновь соединились на деревянном мостке под романтичное кваканье лягушек. Затворы шлюза были открыты. В пучине канала соединялись тихие воды из бассейнов разных европейских морей. Людвигсканал Людвига по прямому назначению давно не используют. Его неэффективность стала очевидной почти сразу после строительства. Выяснилось, что в сухое или жаркое время года, хотя канал и вбирал в себя воды всех окрестных речушек, ему не хватало глубины. Бурное развитие в южных землях Германии сети железных дорог, первую построили в Баварии в 1835 году по приказу все того же Людвига, лишило водно-транспортную затею коммерческого смысла. После разрушений Второй мировой от реконструкции канала отказались. Пожалуй, больше, чем экономике, он оказался полезен искусству. На завершающем этапе строительства в 1845 году серию отличных гравюр на металле, честные рисунки с натуры, выполнил художник Александр Маркс. Это милые, малоиндустриальные пейзажи эпохи наивного капитализма. По тихой глади скользят лодки с косыми парусами на фоне картинок счастливой жизни швабских и баварских крестьян. Литераторы не отставали. Поэт и историк Эдуард Дулер, автор занимательных интерпретаций речных легенд, живописные и романтические придунайские страны, примерно в те же годы воспел идею бракосочетания двух основных потоков Европы, Рейна и Дуная. Идея открыть водную улицу Дунай-Майн вновь приобрела актуальность в годы Первой мировой войны. В 1921 году в республиканской Германии учредили компанию Rhein-Main-Donau AG с задачей выкопать параллельный Людвигову канал, способный пропускать большие речные суда. На решение этой задачи общей протяженностью 171 километр ушло 7 десятилетий. Земляные работы на трассе начались в 1938 году при Адольфе Гитлере, возобновились в 1960-м при Конраде Аденауэре и завершились в 1992-м при Гельмуте Коле. RMD обошелся в сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда евро. Пятая часть средств ушла на природоохранное мероприятие. Самым сложным в инженерном отношении участком оказался отрезок между местечком Хильпольштайн и шлюзами Бахаузен. Это самая высокая на земле точка, 406 метров, которую только может достичь судно, отправившееся в путь по реке прямо от берега моря. Корабли путешествуют через горы, отыскал образ местный публицист. Хотя RMD давно и успешно функционирует, специалисты все еще ведут споры о его параметрах и предназначении. Экономисты считают, что для эффективной коммерческой навигации этот канал должен быть куда глубже нынешних 4 и заметно шире нынешних 55 метров. Экологи уверены, канал вообще неплохо бы засыпать, потому что трансевропейское судоходство в принципе убийственная для окружающей среды штука. Дело в том, что из моря в море, с востока на запад, из запада на восток, через главный европейский водораздел, искусственным путем попадают чужеродные существа, от микроорганизмов до земноводных хищников. И это губительно влияет на устойчивость региональных экосистем. Например, в 1912 году с балластными водами в Европу завезли китайского махнорукого краба. Через канал Рейн-Майн-Дунай краб попал и в Черное море. Этот краб относится к так называемым инвазионным видам животных. Примечание. Инвазионные, инвазивные виды животных и растений – чужеродные организмы, которые, будучи перенесенными за пределы естественного ареала в новые места обитания, наносят или могут нанести урон окружающей среде, экономике и здоровью человека. Конец примечания. Он разрушает плотины, повреждает рыболовные сети, к тому же переносит заболевание под названием рачья чума. Не было бы канала, не было бы крабьих проблем, утверждают противники RMD. Сторонники водных путей сообщения ищут свои аргументы. Подсчитано, что по каналу, тихим корабельным ходом, ежегодно перевозится столько же грузов, сколько способны вместить 250 тысяч автотрейлеров. У экономистов-транспортников, замечу попутно, есть соображения и относительно соединения речной системы Дуная с Балтийским морем. Считается, что первым такую идею, хотя и в сугубо теоретическом плане, высказал император Священной Римской империи Карл IV. Для разработки более-менее конкретных планов потребовалось 400 лет. Парламент Австро-Венгрии дважды принимал пакеты документов о прокладке канала Дунай-Одра. Одер, однако экономические кризисы и политические проблемы отменяли строительство. В бетонную плоть расчеты и чертежи по маршруту через территории Моравии и Польской Силезии стали воплощаться в период пребывания у власти национал-социалистов. канал имени Адольфа Гитлера должен был связать с Веной, расположенной на притоке Одры реке Клодльце, польский город Гливице. Работы начались и заглохли в 1938 году. Оставив в напоминание о себе несколько залитых водой земляных шрамов. Отказа от самой идеи, впрочем, не произошло до сих пор. Она живет в долговременном проекте водного коридора Дунай-Одра-Эльба. Больше других в прокладке такого коридора заинтересована Чехия. Лишенная сквозного речного сообщения с морями на севере и юге Европы. Поэтому пражская организация Дунай-Одра-Лабе продвигает концепцию водного пути от Братиславы до городка Пршеров на речке Бечва с последующим раздвоением трассы налево-направо к Эльбе, Лабе и Одеру, Одре. Но ресурсов у сторонников строительства пока хватает только на его пропаганду. Канал Измайна одним из своих рукавов присоединяется к Дунаю в районе Регенсбурга. На пути к Вальхалле я видел и искусственную речную стрелку, и целую систему бакенов, очевидно, выводящие грузовые суда к фарватеру. Здесь Дунай заметно прибавляет в ширине и мощности, а вот выше по течению, за Кельхаймом и Ульмом, серьезная навигация невозможна. Глубины там и сейчас хватает только для пенсионерских туристических теплоходиков, а прежде, до проведения разных мероприятий по регулировке русла, хватало лишь для рыбацких плоскодонок. Я заметил, как такие болтаются на привязи у набережной в Ульме. Вообще, немецкая, строже говоря, немецко-австрийская доля Дуная, самый обустроенный, самый окультуренный и самый освоенный человеком участок реки. Самый, так сказать, причесанный, самый симпатичный и самый скучный.